Обогнув лагуну, мы увидели перед собой глубокий залив. Осмотрев в бинокль берег и не найдя на нем ничего примечательного, решили срезать залив по прямой. Он был покрыт сравнительно ровным льдом, уже обнажившимся от снега. Вода лежала на льду тонким слоем и благодаря неровностям образовывала на его поверхности причудливый узор из озерков и заливчиков, соединяемых рукавами. Никаких трудностей для прохождения этот участок как будто не представлял. В данных условиях это была наиболее благоприятная дорога, какую мы видели за последние 10 дней. Выход из залива замыкала сплошная стена высоких торосов. Она шла почти по прямой линии с мыса на мыс. Вдоль этой гряды со стороны залива мы и направили свой путь. Тянул еле заметный ветерок. Яркое солнце и ясное небо не предвещали никаких неожиданностей. Сани скользили легко, и караван быстро прошел примерно половину залива. Здесь-то и настигла нас беда. Береговой ветер неожиданно засвежел. Он усиливался буквально с каждым мгновением и уже через 10 минут превратился в шторм. Вода, покрывавшая лед, под бешеным напором ветра пришла в движение. На льду зажурчали ручьи, потом потоки. А ветер свирепел, свистел, бесновался и гнал воду дальше, пока на ее пути не встала облюбованная нами гряда торосов. Встретив преграду, вода начала быстро скапливаться. Уровень ее поднимался, а площадь расширялась все больше. Озеро, растущее на глазах, преградило нам путь. Вода начала заливать сани. Пробежав около сотни метров вперед, я убедился, что идти еще можно, и, надеясь, что мы успеем проскочить самую опасную излучину и добраться до выступающей из воды высокой льдины, погнал собак вперед. Но несколько минут, потерянные на мою короткую разведку, оказались роковыми. Едва мы прошли половину разведанного пути, мои собаки и сани всплыли. Ветер свистел, вода пребывала с такой катастрофической быстротой, что создавалось полное впечатление оседания льда на нашем пути. Подав команду Урванцеву гнать упряжку против ветра на мелкое место, я начал поворачивать свою. Но даже удержать ее было трудно. Плавающих собак и сани ветром и течением воды тянуло вглубь озера. Несчастные животные подняли визг, полезли друг на друга. Видя, что это не помогает, они начали взбираться на плавающие сани. Когда, наконец, удалось повернуть сани, вода доходила мне почти до плеч. Собрав все силы, мы вытянули упряжки против течения на мелкое место. Когда опасность миновала, мы осмотрелись вокруг. Вдоль всей гряды торосов стояло огромное сплошное озеро, а позади нас, к югу и справа, к востоку, в сторону берега, лежал сухой лед. Отсюда ветер угнал всю воду, и возможно, что лед действительно осел, так как у самой гряды торосов – слой воды достигал 2 метров. Распутав собак, вышли на берег. Теперь по льду, обнаженному от воды, можно идти свободно. Но мы решились выждать. На собак жалко было смотреть. Накупавшись в ледяной воде, они тряслись точно в лихорадке. Да и сами мы выглядели ничуть не лучше. Выпрягли и отпустили собак. Поставили палатку. Хотели переодеться, но убедились, что переодеваться не во что. Вода просочилась в мешки и промочила запасную одежду. Разделись, выжали одежду и снова надели ее на себя. Утешали себя шутками о полезности компрессов. Ветер по-прежнему гудел. В районе лагеря сухой лед, но вдали волновалось огромное озеро, прижатое к гряде торосов, точно к плотине. 1 июля 1931 года. Вот и июль. Прошел месяц, как мы покинули нашу базу. Что-то там делается. Во второй половине июля уже можно ожидать общего вскрытия льдов. Следовательно, мы располагаем только 2 гарантированными неделями для возвращения на базу. До нее остается 150 км. В зимнее время мы бы сказали: «Какие пустяки! 3-4 перехода, и мы дома». Теперь мы думаем: «Ох, как еще далеко! Очень далеко!» Даже приблизительно мы не можем сказать, сколько времени нам потребуется для достижения базы. Все зависит от погоды, от солнца, от дождя и от ветра. Чем интенсивнее будет проходить весна, тем скорее мы будем дома. Собачьего корма у нас осталось на 1 неделю. Сократив норму, мы можем растянуть его на 10 дней. Хорошо было бы теперь добыть медведя, но что-то их не видно. От пролива Шокальского мы не встретили еще ни одного. Похоже, что их не тянет сейчас прибрежная зона. Нередко видим нерп, однако подползти к ним по воде невозможно. Часто, но совершенно безуспешно рассматриваем в бинокль льды в надежде увидеть медведя. Пока не добудем зверя, порции собакам придется сократить, хотя по теперешнему их состоянию надо бы усилить кормежку. Наши сегодняшние успехи не лучше вчерашних. С утра пошли вдоль берега, выписывая все его изгибы и не отрываясь от приливно-отливной трещины. Воды вблизи берега почти не было. Ветер, хотя и несколько ослабевший, продолжался. У гряды торосов по-прежнему стояло озеро, растянувшееся на многие километры. Съемку не прерывали. То и дело приходилось останавливаться, чтобы взять новый азимут в том или ином изгибе берега. Худо ли, хорошо ли, мы все-таки проходили 1 километр за другим, все больше и больше продвигаясь к северу. В душе мы уже были благодарны ветру, принесшему нам вчера столько неприятностей. Похоже было на то, что сейчас он работал на нас, сгоняя воду с прибрежного льда. Но наша благодарность была преждевременной. На 10-м километре